Почему я говорю о том, что в Хаге дается комплексное образование? Ну хотя бы потому, что нас обучают всему необходимому для взрослой жизни. Много теории и практики, даже самого тупого мага научит быть самодостаточным. Ну и плюс некоторые моменты мне объяснил непосредственно сам Белый, когда мы у него сидели за чашечкой чая с лимонными дольками и печеньками, обсуждая предстоящие мероприятия, связанные со свадьбой директора и нашей деканши. Грубо говоря, со слов Альбуса получалось, что раньше уроки этикета, танцев и фехтования мешали полноценно давать теорию ритуалистики. Было много практики, но мало понимания сути. Грубо говоря, та же ситуация, как с зельеварением сейчас, когда с ней заставляет нас надрачивать навык варки зелий до автоматизма, а теория начинается уже на четвертом курсе. То есть до прихода Дамблдора на пост директора даже при его предшественнике Армандо Диппети старшекурсники спокойно занимались простенькой демонологией, малефицистикой и некромантией. Оно собственно и сейчас есть факультатив под началом деканов и директора, но у выпускников не было понимания опасности подобного. Дамблдор, наверное, действительно великий человек, потому что отменил кучу всякой чуши. Кстати, магическое право преподается с пятого курса в обязательном порядке, а вместо кривляний и дрыганий ввел три новых предмета вместо ритуалистики, разжевывая детям всю опасность той гранаты, что называется высшей магией. Если посмотреть на первый взгляд, то программа Хогвартса кажется ущербной, но стоит прочитать темы лекций по названным мною предметам у шестого и седьмого курса, чтобы, сложив мозаику, получить весьма опасные ритуалы из почти всех запретных областей. Вот уж воистину грешно стыдиться своего естества, а следует всем опасаться незнания и невежества. Если Воланчик учился по старой программе, то понятно, почему он полез так самоуверенно в бездну. Попросту не знал, что бывает с теми, кто возжелал легкого и быстрого могущества. Но лично меня в учебном процессе дико бесит наличие разрозненных фрагментов привычной простым людям науки в трансфигурации, чародействе и зельеварении. Ну, непривычно русскому получать сперва практический навык, а потом только узнавать теорию. В очередной раз надо будет завести разговор с директором о продолжении того процесса, который зовется реформой образования. Я не хочу обидеть кого-то из деканов, но нужно завершить логичное и правильное начинание до конца. Как это будет выглядеть, я еще не знаю, но мысли в голове вертятся. Доброе утро, второй курс. Тихий голос с ней по в просторе большого подземного зала для зельеварения звучит настолько отчетливо и проникающе в душу, что пугает многих одним своим звучанием. В связи с эпидемией Гриффиндора головного мозга у всей параллели, я вынужден теперь проводить совмещенные уроки у всего вашего потока. Я вам не уличный автомат по производству зелий, так что будем ваш труд использовать на благо школы. Те, кто запорит зелье, могут считать себя покойниками. Северус взбешенный до состояния белого коленя, так что сейчас его лучше не злить. Добрый год, всея подземелья и декан факультета змеек сейчас готов лично рвать животы и наматывать себе на кулак кишки вероятного противника. Сегодня мы с вами изучим зелье сна без сновидений. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Конечно, мы его разозлили, так что Снейп начал самый натуральный террор против всех факультетов. Даже слизеринцам, судя по всему, прилетело от их собственного декана, ибо змейки даже глаза опасаются подымать, когда рядом проходит профессор Снейп. Ах да, забудьте про ваши учебники и пишите тот рецепт, который на доске. Он более сложный, но куда качественнее и эффективнее варианта из учебника и хранится дольше. Профессор вышагивает между лабораторных столов в аудитории, заставляя всех учеников второго курса вздрагивать при приближении. Снейп недоволен, что передается всем окружающим. Проходить практикум в такой обстановке очень сложно, но к счастью зелье относительно простое и запороть его очень трудно. Впрочем, всегда есть такие уникумы, как Лангботтом и Финниган, которые имеют абсолютный антиталант к зельеварению, если только речь идет не о комплексных удобрениях или взрывчатке. В прошлом месяце эта парочка умудрилась сварганить в котелке некие голубые кристаллы, причем исключительно из органических ингредиентов, которые товарищ Снейп тут же утащил с собой в сторону учительской. Потом у Белого узнал, что полученная хрень обладает непонятными свойствами и изучается всем рабочим коллективом школы. Я в свою очередь дал директору пару намеков, где у простых людей используются необычные кристаллы. Интересно, что из этого выгорит. Ну, а что касается причины недовольства СНИПа, то оно и понятно, что сами накосячили. Дорвался Волхв до выручайки. Даже Емеля хоть и был дураком, но когда Мару за хвост в проруби поймал, то так не наглел. Просто представьте, что наше золотое трио учудило, обнаружив такую комнату, чьи возможности подобны щучьему велению. Ответный рейд с грузом гуманитарных бомб для германских городов проходил в штатном режиме. Боевая группа из 40 бомбардировщиков 17, сотни штурмовиков 34 и порядка полусотни истребителей Р-51 летела отбомбиться по заданной цели. Возглавлял боевую группу непосредственно сам Гарри Поттер, находясь в роли первого пилота головного бомбардировщика. Его младший брат Владимир Поттер возглавлял истребители. Итак, дамы и господа, перед нами поставлена простая цель отбомбиться по заданной точке. Все знают, что они должны делать. Ваша задача выжить в этом аду. Дурсли на связи. Зададим им жару. Близняшки Патил к бою готовы. Гринджер готова к бою. Ирландцы не сдаются. Все пилоты бомбардировщиков доложились о готовности. Волди, как меня слышно? Брат, я тебя прикрою. С истребителями все было в порядке, ну, а Локхиды и без того знали, что их задача замыкать всю честную компанию, раздавая гостинцы на месте встречи в случайном порядке. Пришло сообщение от идущих по сторонам разведчиков, что их группу заметили. Связь с удаленными самолетами была так себе, но их вполне можно было разобрать в гуле моторов и прочего шума, творящегося на борту. Гарри еще раз проверил показания приборов. Рон, подбавь тяги. Выполняю. Надо будет по возвращении на базу устроить профилактический ремонт. Мне не нравится, как стучит второй двигатель. Верная мысль. Шестой Уизли на месте второго пилота смотрелся не идеально, но никого лучше Гарри себе в напарники взять не мог. Рон был одним из немногих магов из числа чистокровных, кто вообще соображал в том, что такое техника. Падма и Парвати тоже знали о самолетах кое-что, да еще и пользовались связью между близнецами, чтобы оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Все остальные пилоты имели представление о своей работе. Гарри мысленно пересчитывал, кто где находится из экипажа на борту. Драко в данный момент занимал свое кресло в башне у них с Роном за спиной. Фред и Джордж стоят около окон бортстрелков. Лаванда прикрывает хвостовую зону. Луна залегла на носу самолета за передним пулеметом. Фей следит за приборами бомбометания. Невилл уютно угнездился за нижними пулеметами. Теодор Нот попал к нам в качестве радиста и находится рядом с Фей, готовый взяться за передние боковые пулеметы. Мессеры на 2 часа. Враг перехватил нас за 100 километров до цели. Почти одновременно с этим в небе начались разрывы зениток. Из-за гула моторов связь между членами экипажа приходилось поддерживать с помощью радио. К уже имеющемуся шуму добавился звук разрыва снарядов и стрекотание браунингов. Над ними по сложной траектории сделал свой маневр Владимир, срезая сплошным огнем 3 противников, что зашли в атаку в лоб. 2 снес Драко из верхней полусферы. Луна прикончила еще 3 уродов, заходивших в лобовую атаку, где у летающей крепости традиционно самое слабое место, а вокруг его машины творился форменный хаос. Парочка Локхидов была сбита перехватчиками противника, еще 3 лопнули как перезрелый арбуз от попаданий зениток. Как всегда, первым не повезло хаффлпаффцам. Барсучий бомбардировщик под управлением Захарии Смита сложился пополам, когда германские истребители перебили им 3-й двигатель. Правое крыло попросту оторвалось у основания, заставляя остальной корпус унестись вниз в безумном вращении. «Господа, у меня подбит 1-й двигатель». Террибут умело вел свой самолет и грамотно командовал своим экипажем, что на фоне воплей неудачников из экипажа Захарии было приятно слышать. Гарри сделал пометку, что паника может охватить любого. «Вашу мать!» Гарри было прекрасно видно на 3-мерной МАК-панели в своем самолете, что сбили Хиггса из сборной Слизерина. Ловец вызвался летать на истребителях прикрытия, но, видимо, не привык к орудиям и управлению. В итоге он сошелся в жестком клинче с немцем и оба врезались в хвост бомбардировщику, что вел Флинт. Гарри был столь щедрым, что пригласил в этот полет сборные факультетов по квиддичу. Но если Флинт, кувыркаясь, таки дотащил свой самолет до пригородов и свалился на какую-то виллу, уничтожив ее до основания, то его извечный соперник Вуд умело избегал перехватчиков, грамотно командуя своим экипажем. «А чтоб вас, черти! Седрик, что у тебя?» «У меня напарницу убили, но мы Чанг разменяли на врага, веду самолет в одиночку. Седрик, кажется, у тебя четвертый движок дымит. Озадачив парня тем, что у него действительно проблемы с четвертым движком, Гарри вновь осмотрел окружающую обстановку. Весь экипаж грамотно вел заградительный огонь, а Невилл даже заорал нечто восторженно матерное. Сбитый им перехватчик немцев ушел вперед и вниз по косой дуге кверху брюхом. Да вашу! Фюзеляж засвистел от попаданий по нему. Крик лаванды не оставлял сомнений, куда пришлись повреждения. Между тем на схеме самолета магический датчик состояния показал повреждение хвостовой турели. «Лаванда, ты как? Живая? А пулеметом смерть пришла. Ступай на нос и помоги Нату. Он там один мается за двумя пулеметами. Близнецы, Невилл на вас по возможности задняя полусфера. Неудобно получилось, но выбирать не приходилось. Точное бомбометание требовало горизонтального ровного полета. Самая удобная мишень, так что приходилось изворачиваться». Гарри переключил канал связи и по общему выдал в эфир просьбу прикрыть ему хвост. «А репорой тебе на что?» Кто это сказал из командиров бомбардировщиков было непонятно, но тут лаванда забежала в кабину и придала командиру пулю с выгравированной свастикой и набором рун, что прожигали перчатку. «Кто там самый умный?» «У них рунические патроны Аннербы. Гриндевальд и его шавки зачаровали не иначе. Ау, хуйню сморозил». В этот момент к их самолету подлетел разведчик-истребитель «Черная вдова» с блондинками на борту. Дафна Гринграсс тут же передала, что готова прикрыть Поттеру его задницу. В небе от ледяной принцессы не осталось ни следа. На ее место пришла самая настоящая амазонка на грифоне. Да и ее младшая сестра Астория не стеснялась давить на курок. А уцелевшие бомбардировщики уже укутались магией так, что аж светились. Правда, от разрывов снарядов батарей германских зениток это не спасало. Самолет додалека разлетелся в труху от попадания в бомбоотсек снаряда из 10,5 сантиметра орудия ФЛЭК-39. И откуда только эти суки взяли здесь это береговое орудие? Аж Вайнихунд, вся крев. Летящий в свободном полете гуси-лебеди додалека и матерящийся на смеси германо-славяно-арабских языков – это нечто. Благо за ним летел самолет сестер Патил. Так что брат просто уравнял скорости и влетел в бортовое окно. Это было самое сюрреалистичное в моей жизни. Жаль, ребят, никто просто не успел спастись. И я вас, блять, не слышу совсем. Кажется, у меня уши лопнули. Между тем больше всех круги по небу выписывал истребитель Владимира в компании с Винсентом и Грегори. Крэп и Гойл выделывали такие кренделя, что диву можно было даться. У Роджера Дивиса машина получила пробой движка на левом крыле. Но сборная Равенкла держала марку и вела машину точно. Блейз Забини тоже вел свою машину в разрыве облаков и зенитных снарядов. Но тут случился жестокий облом, ибо ему отстрелили половину крыла и его самолет перевернулся в воздухе, ёбнувшись сверху на бомбардировщик Вуда. «Быстрее снимите с себя этот довесок!» Гарри закричал это по общей связи, но Забини и Вуд сделали хитрее. Ух, что они там ваяли, непонятно. Но в итоге кривой трансфигурации получилось два самолета, сплавленных воедино, а все лишние запчасти вместе с бортстрелками и хвостовиком улетели вниз. Кулибины ебучие. У бомбардировщика Вуда теперь появилась вращающаяся сфера сверху и спинной плавник, как у акулы. В довершение ко всему у самолета отросли плавники под крыльями и под бортовыми окнами. Верхняя турель теперь представляла собой нечто от безумного гения Мигбоя, ощетинившись с четверенным пулеметом. Правда, стреляло только три ствола, но это уже мелкие детали, недостойные внимания. Про корпусы говорить не стоило, такое чувство, что это чьи-то мозги, покрывшиеся иголками дикобраза. Великая восьмерка бы оценила сей шедевр произвольной трансфигурации. Это ебаный звездец. Мимо пролетел еще один подбитый перехватчик врага, четверка змеек чистила небо от противника, но меньше тех не становилось. Гарри не особо обращал внимание на происходящее, так как требовалось вести аккуратно машину в ровном горизонтальном полете. Их эскадрилья вышла на заданную точку бомбометания. Приготовились сбрасывать посылки. Вот почти, еще чуть-чуть и дело будет сделано, но в последний момент Рон замечает пикирующий на них перехватчик под очень высоким углом с передней полусферы. Драка не хватило каких-то секунд, чтобы сбить гада с траектории в неуправляемой пике. Тем не менее блондин довернул башенку и перерезал противника пулеметной очередью, уничтожая под ноль. Атака мессера пришлась на правую половину кабины. От Рона мало что осталось. Гарри почувствовал на лице кровавые брызги, а внизу истошно завопила лаванда. Экипаж, доложите о потерях. По внутренней связи раздался голос НАТО. Командир, Данбар убита, у Браун паника. Прибор бомбометания уничтожен. Проклятие. Тя, активируй механизм сброса бомб в грузовом отсеке. Будет сделано. Гарри слышит, как распахивается днище и чувствует рывки, соответствующие сбросу бомб. Остальные бомбардировщики повторяют этот маневр за ними. Под ними город превращается в филиал ада на земле. Летающие крепости закладывают резкие повороты и начинают возвращаться на базу. Враг так и норовит попортить им кровь, но прибывает подмога. Свежая партия истребителей завязывает с немецкими асами воздушную битву, давая их группе уйти до родного аэродрома. Всем экипажам доложиться о состоянии. Следует доклад, который навевает весьма печальные мысли. Уже когда они повернули домой, один из немецких перехватчиков прошелся очередью по кабине самолета сестер Патил. Обеих убило, так что им очень повезло, что Дадли смог попасть на их борт и взяться за штурвал. В каждом экипаже убитые и раненые. У самого Гарри тяжело ранило Джорджа и легко Фреда. Невилл недовольно ворчит по внутреннему каналу. Еще несколько часов и они приземляются на базе. Как хорошо снова оказаться дома. Магическая симуляция заканчивается и Гарри с легким сердцем покидает кабину в 17. Выбывшие участники симуляции в полнейшем ахере сидят в мертвятнике с бледными лицами. Славный был бой. Дадли даже удалось невозможное. Некоторые покидают самолеты с неописуемым облегчением на лицах. Другие недоверчиво ощупывают себя, но равнодушным после такой тренировки никто не ушел. Ну что, есть еще желающие в войну играть? Слитное «нет» служит комиссару Поттеру ответом. 37. Сознание не хотело возвращаться, пребывая в странном бреду, где по черной площади около Барад-Дура стройными рядами маршировали черные же унитазы с позолотой, напевая бравый марш про то, что на каждую жопу, жаждущую приключений, найдется свой унитаз с присоской. Следом за унитазами почему-то браво вышагивали зайцы с тяпками, поющие нечто среднее между советскими песнями о победе в жатве и маршем наркоманов группы «Сектор Газа». Вот это уже весьма серьезные глюки. Ну и по мелочи в голове мелькали странные картинки, как я бухался с Нейпом и Добби и что-то там им такое втолковывал. Еще в голове почему-то мелькала внучка Аберфорта Дамблдора Дороти. Попытка зацепиться за это воспоминание вызвала в голове жуткий шум, так что захотелось взвыть от тоски и безнадеги. Но тут мой чуткий нос уловил запах родного огуречного рассола. Батюшки святы, кто же такой спаситель юных алкоголиков от похмелья? Гарри Поттер, сэр, держите антипохмельное средство. Добби в костюмчике Астартес подавал мне заветную емкость с рассолом в такой родной трехлитровой посудине. Поскольку второй глаз не открывался напрочь, я не стал вникать в подробности того, кто мне подает рассол, а примарх Добби продолжал трещать без умолку, совершая, судя по всему, утренний доклад. Потом доложишься, а сейчас дай мне лучше зеркало. Передо мной появилось ростовое зеркало, которое наконец-то позволило понять, что происходит. Ваш покорный слуга сидит, значится, на лежанке перед зеркалом в полный рост. На лице у меня шикарный бланш под левым глазом. За спиной на кушетке спит луна, смешно обняв меня за поясницу во сне. У самого морда опухшая и красная. Находимся мы на кухне Хогвартса. И тут мое сознание решило сделать ручкой, но вох я или погулять вышел. Конечно, я не спец, но по-моему все замковые домовики дружно разом прочитали кодекс ультрамаринов в переложении Луркоморья. Ёбаные смурфики поварята. Так ведь можно неподготовленному человеку нанести тяжелую моральную травму, а там уже и до коллапса личности недалеко. Добби, сколько раз мы вчера гоняли вас за пивом. Что бы там ни случилось, но такого я еще не помню в Хогвартсе. Во всяком случае, видно, вчера было очень весело, судя по тому, как головушка бедовая Бобо. Шампанстаканского, говорили они, будет весело. Бля, ничего не помню. Великий маг Гарри Поттер просил Добби сохранить эти кадры для истории. Вот прошу просмотреть в омуте памяти воспоминания о прошедших днях. Домовой эльф говорит о днях. Почему мне стало жутко неуютно? Дела наши грешные. Как был из положения полулежа, так и занырнул в омут памяти, где Добби прилежно записал все художества, которые происходили на свадьбе у Альбуса и Минервы. Ах ты ж пиздоблядское мудоебище, отмандухеренное пажопоглазию косовые баны пиздопроформины. Да вашу пропиздоблядскую мудокруть внахлёст семи укуренной мудотенью да об стол. Добби, кто еще имеет доступ к этим файлам? Только вы и я, уважаемый Волх. Закрыть всем остальным доступ и никому не говорить, что такая запись вообще имеет место. Выполнять. Будет сделано, уважаемый Волх. Ну, Альбус, ощипанный ты огнесокол без анестезии. Ну, удружил, распердуй ты старый. Это как же надо было гулять, чтобы под шумок перенести на меня директорские полномочия. Нет, официально Альбус Дамблдор по-прежнему является директором Хогвартса, но с тем отличием, что он теперь просто генеральный директор, а я теперь владелец этого балагана. А грозит мне это ни много ни мало, а принятием на себя обязательств по родам Пиверелл, которых и так пришлось бы принимать, и Пендрагон. Если бы не похмелье, то хотелось биться головой об ближайшую твердую поверхность. Иными словами, пересказывая историю, получается весьма интересная картина. Хогвартс был построен силами двух кланов Пендрагон и Пиверелл. Первые строили его непосредственно, вторые финансировали, предоставили землю и по мелочи помогли добыть нужные материалы. И все бы было зашибись, если бы не одно большое «но». Хогвартс по факту стал договором о создании мощного родоплеменного союза между самыми сильными кланами магов того времени. Нет, были и другие полюсы силы, но именно родоплеменный союз Хогвартса смог объединить вокруг себя магическое сообщество будущей Великобритании вокруг обучения детей на нейтральной территории. А теперь представьте, что в живых от этого мощного племени к настоящему времени остались только ваш покорный слуга, его младший брат, кузен и их кровная сестра. С некоторой натяжкой к ним можно отнести и Пухлика Лангботтома, который относится к независимому роду. Ну и еще остаются Поттеры из младших линий. Только я подозреваю, что там у них и своих обязательств хватает. Как получилось, что наследие двух мощных кланов стало лежать в одних Поттерах, история умалчивает, но в том, что в этом виноваты непрерывные войны, сомнений никаких не остается. Хогвартс оказался способным выдавать еще и справки по родословным. Вы представьте себе удивление мое, когда в омуте памяти я увидел, что внезапно всплывший в 12 веке Линфрид Поттерер оказался никем иным, как прямым мужским потомком Антиоха Пиверелла. То есть Поттеры стали частью клана Пиверелл и племени Хогвартс не только через брак с Иолантой Пиверелл, но и по собственному роду тоже. Хотелось побиться головой, но она теперь имеет очень большую ценность. По родовому устаю, возрождение племени является долгом жизни выживших потомков, то бишь, как замыкающий в ряду вождей, я должен восстановить былую славу племени Хогвартс. И что самое печальное, но я и названные мои родичи должны это сделать сами. Согласитесь, но это знание невероятно, особенно с бодуна в рождественское утро. Радует только одно, наличие Добби мне в помощи опыт подобной работы в прошлой жизни. И надо сказать спасибо, что в этот раз мои родичи не настроены против меня, да и других претендентов на титул больше нет. Сколько раскиданных бывших соплеменников я уничтожил, пока смог возродить в прошлый раз свой клан, вспоминать не хочется. Жаждущих прийти на все готовенькое было очень много, но всех их вместе с семьями пришлось гасить. Было ли мне их жаль? Ничуть. Смерть предателям крови и рода. Я не для того все собирал по кускам и дрессировал собственных детей, внуков и правнуков, чтобы позволить огню потухнуть из-за выблетков, которые сидели на жопе ровно, ожидая подходящего момента. С точки зрения общечеловеков меня можно назвать натуральным монстром, но я остался верен родовому устаю до самого конца. И было это сделать очень сложно, учитывая, что я сам родился в весьма напряженной родовой обстановке и имел весьма спорный статус рода и крови. И тем не менее боги удостоили меня правом возродить былую славу клана племени. Клан возродился, а там и племя подтянется. За будущее в той реальности я спокоен. Следующего вождя я воспитал как надо. Сыны Люта еще напомнят всему цивилизованному миру о том, как беспощадны они могут быть к врагам. А что касается Добби, так он только внешне выглядит как домовой эльф, будучи на самом деле всего лишь удобным интерфейсом самого замка для общения с владельцем. Ну, а то, что сам замок Хогвартс является магом хаоса, ну так среди пендрагонов такой дар встречался, так что обычное дело, учитывая, что еще в этом замке случилось. Но это все не сейчас, ибо голова начала приходить в норму и захотелось найти Альбуса, чтобы набить ему морду за такую подставу. Остается уповать на то, что информация об этом событии не проникла куда-нибудь еще. Мне только с Министерством магии не хватало схватиться не на жизнь, а на смерть. Тут мысли вернулись к луне, что обнимает меня во сне. Принюхался к ней, но, видимо, она ничего не пила, так как выглядела вполне здоровой, хотя не факт, учитывая, что волшебных созданий в половине случаев этиловый спирт не берет и приходится пропиловым или бутиловым спиртом добираться, чтобы что-то почувствовать. Например, гоблины могут пить C2H5H как воду, потому что коротышек забирает только бутиловый спирт. По этой причине людям и даже магам настоятельно не рекомендуется бухать в их компании, учитывая, что бутиловый спирт можно спокойно заливать в бензобак автомобиля. Ну или наоборот, есть магики, которые совершенно не переносят человеческий алкоголь, потому что они спокойно могут пить древесный спирт, метанол. Для них родоначальник всех спиртов уже является средством непередаваемого кайфа, а капля этилового спирта их и вовсе превращает в неадекватных буянов. В качестве примера можно привести все виды магических созданий, что питаются древесными соками. Вот потому водка является лучшим средством для отпугивания лукотрусов. Распылил литрушку вокруг себя и можешь спокойно собирать материал для волшебных палочек. Доброе утро, Гарри. Луна почувствовала мой взгляд и проснулась, распахнув свои мечтательные очи цвета индиго. Вот еще одна головная боль в общую кучу проблем. Ищи теперь морщерогого кизляка и прочих животных из списка лавгудов, чтобы понять, чья кровь была этими невыразимцами пробуждена в старшенькой из их детей. Хотя судя по тому, что у Луны талант в области мозгоебства, то у нее явно пробудилось наследие мозгошмыга клюющего. Мне даже боязно представить, что же получится с этим даром у наших детей. Я ведь тоже не последний в вопросах сношения мозга и способах ментально-церебрального секаса. Ух, и тебе доброе утро, Луна. Какие дети, если нам сейчас только 12 и 11 лет? Ну, женилка имеет свойство со временем вырастать, так что это временные трудности, а вот отказываться от такого дара, какой предлагает Луна, попросту глупо. Такие, как она, словами не разбрасываются. Тем более в моем случае мне с ней будет даже психологически уютно. Да и когда это темные пренебрегали кровью нелюдей. Тем более, когда дают добровольно. Твои мозгошмыги сейчас имеют наибольшую концентрацию, что я видела. Ага. Тут в процессе пьянки выяснилось, что я наследую Певереллам и Пендрагонам. Да уж, удивленная Луна, это сильно. Между тем девочка захлопала своими глазами, что-то подсчитывая про себя, после чего улыбнулась мне так мило, аж мурашки стройными рядами начали военный парад. И откуда в такой худышке столько сил? Луна, тише, ты мне ребра раздавишь. В ответ подруга наградила меня поцелуем в щеку, но хватку свою адскую ослабила. Оставалось облегченно вздохнуть. Спасибо. Я боялась, что ты не захочешь большую семью. И вот что мне делать с этой непосредственностью. Тяжела ты, доля темного волхва, но сейчас я чувствую себя необычайно счастливым. Наверное, это все потому, что моя будущая жена, неформалка-мозгоклюй, всегда об этом мечтал. Вместо ответа в голову пришла одна мелодия. Так что, поднявшись, мы с Луной пошли в большой зал, узнавать, кто еще стал жертвой большой свадебной засухи. Ну и так само получилось, что гитара моя была под руками и весь замок с утра огласила мелодичная веселая песенка. Ты знаешь, у нас будут дети. Самые красивые на свете. Самые капризные и злые. Самые на голову больные. Мы их прокормить не сможем. Все эти голодные рожи. В возрасте уже около года. По 32 зуба у каждого урода. Чтобы они нас с тобой не съели. Мы их будем держать в черном теле, лупить как сидоровых коз, и босиком, прямо на мороз, и вот тогда они станут послушны. Мир лучше и лучше, с каждым днем будет становиться, у нас их так много родится, мы им игрушек покупать не будем, это можно лишь нормальным людям, а эти давны схватят в лапы, и будут грызть и кидать на пол, в школу тоже их водить не стоит, тут любой учитель сразу взвоет, когда ему в канун 8 марта. Слегка нагадит прямо на парту. У них не будет бога, кроме Рока. А самое главное, их будет много. Я буду их рожать каждую неделю. Мир станет таким, как мы с тобой хотели. Нас окружат родственные души. И мир лучше и лучше. С каждым днем будет становиться. Мы как тараканы будем плодиться. Ты знаешь, у нас будут дети. Самые красивые на свете. Самые капризные и злые. Самые на голову больные. Как мы. Да уж. По пути в большой зал, чего мы только не увидели, чего только стоил Аластер Грюм, который даже во сне колдовал чары обнаружения вокруг себя невербально. В одном из классов мы с Луной заметили Вуда и Флинта, лежащих на надувном матрасе в обнимку с Дороти, внучка Аберфорта. Судя по состоянию одежды, сюрприз с пробуждением парней ждет нешуточный. А у Дороти губа точно не дура, раз смогла охмурить этих двух непримиримых соперников. Большой зал встретил нас толпой непохмелившихся студентов со старших курсов и всеобщими стонами и жалобой на плохое самочувствие. Вся эта композиция дополнялась храпом Хагрида и Фаджа. Последний лежал на столе с Слизерином мордой в салате и задорно булькал в оливье. Кроме того, куча гостей из числа взрослых волшебников также наблюдалась за столами и под столами факультетов в разной степени подпития. «Добби, начинай приводить гостей в чувство и выпроваживай их от Седова. Будет исполнено, уважаемый Волф». Рядом со мной на лавку плюхнулся Дадли, держась за опухшую морду лица. Ну, я на его фоне выглядел красавцем со своим бланшем под глазом. А у кузена был ушиб всего лица и, судя по всему, ему попало чьей-то ногой. «Дадли, ты хоть мазью от синяков намажься, что ли? Гарри, братец, ты не помнишь, от кого мне так прилетело? А это мы помогали Флитвику вчера с ней полупить, когда тот с деканом Воронов перенес обсуждение чего-то там мудреного в партер». Со стороны Дадли раздался невнятный матерный стон бормотания. «Да уж, это же надо было разбавленным вином наклюкаться до усрачки. Хорошо, что никто больше не знает, какую мы дичь творили на пьяную голову. И просто отлично, раз Люцифер и Лилит вчера дали дёру, едва Герми стала со своей питомицей обсуждать в одностороннем порядке возможность размножить свою мурку с каким-нибудь котиком. Пьяная Гермиона – это просто внучка Менгеле, если у нее хорошее настроение. А в плохом настроении на пьяную голову Герми вовсе достойная наследница Владислава III, не к ночи он будет упомянут. Да, знатно погуляли на свадьбе у директора. 38. Зимние каникулы встретили нас почти пустой школой и разбором инструкций, как правильно пользоваться замком, без боязни получить по щам от системы безопасности Хогвартса. Нет, все-таки, что ни говори, а Годрик, Хельга, Равина и Салазар сумели сделать невероятное. Систему магического умного замка в 8 веке христианской эры или кому больше нравится в 18 веке эры Таргите. Отец Тарх, живший около 3000 лет назад, создал первый свод законов и получил в дар от пантеона 3 предмета. Чашу мудрости, секиру воителя и орала Аратея. По счастью, молодожены уехали в свадебное путешествие и вернутся только в середине января, так что у меня есть время для того, чтобы успокоиться и не прибить старика Альбуса сразу за такую подставу. Понятное дело, что я смогу решить эти проблемы довольно быстро, главное в инструкциях предков разобраться и накрутить тут делов невероятных, чего только стоит примарх Добби, который также является магическим интерактивным интерфейсом Хогвартса, а по совместительству и весьма серьезным авторитетом для домовиков оного же замка. Стоит только вспомнить, что теперь эти ребятки, принадлежащие школе, теперь ходят в облике Астартес, то становится смешно и грустно одновременно. Выражение глиста в скафандре им полностью подходит, особенно, когда они начинают на кухне хором петь песенку про суп или, не дай боже, про кипящий чайник. Знатно выводит шельмы, между прочим. Флитвика, правда, пришлось в больничное крыло отводить и отпаивать успокоительными зельями, когда мы нашего учителя-меломана обнаружили на кухне, куда он пришел за горячим какао. Чтобы быстрее разобраться с происходящим, наша компания решила разделить обязанности. Герми и Джинни засели в том помещении, которое с натяжкой можно назвать центральным пультом и диспетчерской, откуда давали нам подсказки, как шлемофоны танкистов, что мы соорудили, когда у Малфоев в гостях Т-34 собирали, вот этот опыт-то нас и выручил. А Хогвартс на поверку оказался отличным ретранслятором магического сигнала. Вот это я понимаю, прогрессоры Магмира, это вам не современные маги, которые превратились в юзеров и лузеров. Да-да, именно так. Во все века Созидателей было мало, так что во все века задача волхвов заключалась в том, чтобы рядовых обезьян вида Homo sapiens спихивать с печи и заставлять двигать булками, думать головой и делать руками, а не жопными щупальцами. Я, братец Вова, братец Дадли и Луна носились по всему замку и устраняли неисправности. Обычная рутина, по типу вкрутить лампочки, починить кран и настроить отопление. Короче, за все рождественские каникулы мы в принципе сможем разобраться с возникшими в замке проблемами. Возникает логичный вопрос, а почему сам Дамблдор ничего не мог с этим поделать? Да Альбус тут как белка в колесе крутился, но с ограниченным доступом к системам замка он многого сделать не мог. Для не своих доступ к системам замка был сугубо гостевым, максимум младшим модератором. Племя, видимо, не думало, что потомки-идиоты устроят такой беспредел, что от могучего союза кланов и родов останется сгулькин нос. Мысли уже идут о самых запретных ритуалах. Хорошо, когда у тебя нет такого ордена сутулого на шее, каким является замок Хогвартс, тогда многие проблемы отходят на второй план. А теперь получается, что я должен из нихуя по крайней мере клан создать. Правильно говорят, что только у русских жопа, это не только часть тела, но и целое событие, а полная жопа, целый комплекс мероприятий. Я даже слов не подберу, чтобы выразить степень своего попадания в переплет. Неудивительно, что старик, как и все директора до него, сидел в этом замке почти безвылазно с короткими набегами в Минмаг Великобритании и МКМ. Теперь понятно, почему на роль директора только архимаги могут сесть. Да просто Хог за счет их огромной ауры и личной силы компенсировал все поломки внутри себя. Так что теперь понятно, каким образом в конце семи княжья у Плеска Щукиной было описано почти превращение замка в руины. Да после такой короткой, но энергоемкой войнушки удивительно, как замок победителем на головы не обрушился. Мда, в такой ситуации, как у нас, поможет только ритуал родового зова. Он же известен как зов крови. Очень жуткая штука на самом деле, просто потому что я, как зачинщик ритуала, должен буду прибить целую толпу народа, если на зов явятся те, кто окажется враждебен племени. Кроме всего прочего, не следует забывать, что на этот зов слетятся не только те, кто является членом племени и те, кто им может стать, но и все родственники данного племени из других племен. Провести такой обряд – все равно, что на войну позвать. Причем в данном случае подразумевается война на уничтожение. Конечно, проблемы Хогвартса – это дело всей Великобритании, но на уровень всеобщей мобилизации страны не вытягивает. Опять же, в прошлой жизни я сознательно пошел на этот ритуал после 10-го по счету масштабного покушения. Да и то, эти 9 масштабных нападений случились только потому, что мне пришлось почти 3 года готовиться к ритуалу, перерывая все источники информации о сынах Люта, капищах и ритуалах магии крови. Имея за спиной не капище, а полноценный храм Пантеона, было довольно сложно изменить ритуал таким образом, чтобы не вызвать на подмогу союзников. Там все так запутано было, что еще неизвестно, как бы союзники моего прошлого рода отреагировали бы на такой зов, а то, быть может, и приперлись бы меня грохнуть. Я тогда с храмом за спиной только спустя неделю закончил разбираться с прибывающими родичами. Закончил, стоя на горе из трупов и буквально искупавшись в крови. Потом еще месяц в себя прийти не мог, восстанавливался год и еще 10 воевал с кровниками. Почти половина вероятных родичей меня тогда рвалась прибить, когда я выявил их родство с племенем темных волхвов. Еще треть запросила права покинуть род, не желая со мной как-либо связываться и брать на себя обязательства. И только 6-я часть оказалась адекватной, чтобы решить вопрос мирно. То бишь они пошли на подписание вассального договора, выведение их в союзный клан или род, признание себя младшей ветвью или вхождение в род и признание меня вождем. Способы разные есть, но всегда можно решить вопрос миром, стоит только переступить через свое эго.